Глава 15. Living Tonight. The Neighborhood. Я думал, будет легко убежать от всего этого, но мои ноги оказались сломанными. Тусклый свет из маленького окна освещает площадку подъезда. Вокруг стоит терпкий запах сигаретного дыма и сырости. Холодные ступени угрожают моему здоровью циститом, но я остаюсь на месте, блуждая в мыслях, крутящихся в голове. Я с 5 утра сижу на каменных ступеньках серого цвета, глубоко погруженная в свои мысли. Вся обстановка вписывается в мое мрачное состояние. Мы с Мелани разговаривали до поздней ночи обо всем и ни о чем одновременно, стараясь не затрагивать травмирующие события. Мне удалось поспать не более 2 часов, как снова открыла глаза, заставляя мозг работать. Это чудо, что мне так легко с Мелани. Раньше мне нужно было время, чтобы завести разговор с незнакомым человеком, но с ней я не замечаю, как летят минуты. Ее спокойная аура приносит умиротворение, которого слишком мало в моей жизни. Но сколько бы времени ни прошло, идея, как спасти детей, не приходит в голову. Ночью мне снились крики, мольбы и плач малышей, которых я видела в интернате. Я проснулась в холодном поту, четко осознавая, что если не спасу их жизни, то это поглотит меня в черную бездну, которая так давно манит в холодные и мерзкие объятия. Беспомощность — одно из самых разрушающих чувств. Оно заставляет каждый раз мысленно возвращаться в те дни, когда моя свобода была отобрана, и я ничего не могла с этим сделать. Ничего не зависело от меня, оставалось только наблюдать за мучениями близких людей. Я вернулась в это состояние. У меня вновь связаны руки. Одно неверное движение, и все будет разрушено. Могу ли я рисковать тем, к чему так упорно готовилась 3 года, ради людей, которые тоже заслуживают справедливости в этой жизни? Я не знаю. Я потеряна, и обязанность сделать выбор заставляет рассыпаться на части. Мое сердце болит за судьбу детей. В глубине своего сознания я понимаю, что от меня ничего не зависит, и таких миллионы по всей планете. Но если я сумею помочь хотя бы маленькой части, разве мир не станет немного лучше и светлее? Светлее, чем моя жизнь. Тихая, спокойная и знакомая мелодия отвлекает от кругов ада в мыслях. Когда в песне начинаются слова, слезы застилают глаза. Песня, которую мама пела на каждую их годовщину с папой. Песня о паре, которая дает клятву о вечной любви. Клятву быть вместе в горе и радости, быть плечом и опорой друг для друга, скалой, что укроет от волн боли. Любовь, которая была у родителей. Любовь, которую мне никогда не суждено познать. Эта мелодия, как знак от мамы, чтобы я держалась. Как только мысли поглощают сознание и мелькает соблазн поддаться тьме, чтобы ничего больше не тревожило, появляются знаки, связанные с родителями. Знаки, которые все еще дают силы жить. Вытирая слезы со щек, улыбаюсь и отдаюсь такту словам и мелодии, которая уносит в те моменты прошлого, где я была счастлива. Где мама кружила в белом платье, накрывая стол к празднованию. Где папа ворчал, что костюм жмет и ему некомфортно, но терпел ради блеска в глазах мамы при виде его в костюме тройка, облегающем его спортивное тело. Страсть, которая не гасла на протяжении многих лет. Любовь, которая становилась только сильнее. Я всегда стояла в стороне и наблюдала, мечтала, что подобное ожидает и меня с Адрианом. Отчаянная влюбленность, которая превратилась в пыль после появления алкоголя, тусовок и другого дерьма в его жизни. Я не сомневаюсь, что он любил меня в ответ, но, видимо, любовь к плохой тропе была сильнее. Адриан сделал огромный шаг на пути к разрушению моей жизни и жизни близких мне людей. Все началось из-за его зависимости. Он был первый в списке, кого я должна была уничтожить, но со временем осознала, что это сделает он сам. Я не переставала наблюдать за Адрианом, и когда узнала, что бывший парень не просыхает ни дня, поняла, что это и будет его разрушением. Мне даже ничего не придется делать. Карма сделает все сама. Мелодия заканчивается, и мрачные тучи сгущаются над головой. Но я благодарна родителям, что на пару минут позволили выдохнуть боль, сжимающую в тиски. Резкая громкая вибрация телефона пугает. Я вздрагиваю всем телом, прежде чем достать телефон и глянуть на номер того, кто звонит в такую рань. Это Лиам. Сейчас 7 утра. Он ранняя пташка. Однако никогда не решался беспокоить мой сон в такое время. Интуиция кричит и бушует. Что-то определенно произошло. Что случилось? Сразу же говорю я, как поднимаю трубку. Обеспокоенность отражается в моем голосе, и молчание Лиама напрягает еще сильнее. Проходят долгие секунды, когда, наконец, его голос раздается в трубке, заставляя меня еще больше погрузиться в замешательство. «Каким образом ты это сделала?» «Я не понимаю, о чем ты. Можно немного конкретики?» Раздраженно требую я, выходя из себя. В моем шатком состоянии каждая мелочь вызывает злость. Управляющая интерната со скандалом была снята с должности. Видео ее жестокого обращения к детям были слиты в сеть. В скором времени ее должность займет кто-то другой, а с детьми начнут терапевтическую работу для проработки травм, которые управляющая нанесла им методами своего воспитания. Поток шока и недоумения сносит волной. Шатаясь, вскакиваю на ноги, стараясь переварить информацию. То, над чем я мучительно думала всю ночь, произошло по щелчку пальцев и без моего участия. Я настолько шокирована, что не в состоянии ощутить все приливы радости и облегчения. Кто это сделал? Вселенная? Бог? Понимание накрывает с головой так же, как и недоумение секунду назад. Райан. Это его рук дело. Он единственный, кому я рассказала обо всем, не считая Лиама. Бросаю трубку, обещая Лиаму перезвонить позже. У меня пропал дар речи, онемели конечности, и мой мозг старается переварить информацию, которую я не желаю принимать. Впервые в жизни мужчина совершает подобные поступки ради меня. Я ведь даже не просила, только открылась. Как реагировать? Быть благодарной? Может быть, но единственное, что я ощущаю – страх. Райан обещал разрушить мои стены, и он двигается в правильном направлении. Но я боюсь поддаться ему, обмануть себя и снова совершить ошибку. Мое мертвое сердце оживает и бьется быстрее рядом с этим мужчиной. Но какое это имеет значение, когда дети теперь в безопасности? Пускай играет со мной сколько ему угодно, бьет мои стены, однако это еще не значит, что я снова стану наивной дурой. Я всегда буду благодарна Райану за этот поступок, даже если он был сделан с целью одурачить меня. Самое главное – это дети, которым дали второй шанс в этой жизни. Дверь моей квартиры со скрипом отворяется. Наружу выглядывает растрепанная светлая голова с таким же шокированным выражением лица, как и у меня. «Ребекка, мне звонила девушка из интерната, с которой я успела познакомиться. Сказала, что у них будет новая управляющая. а детей, которые были заперты в знак наказания, выпустили из комнат, разрешив делать все, что хотят, но на территории интерната. Им даже вернули смартфоны с доступом в интернет. На секунду Мелани замолкает, переводя дыхание. «Каким образом тебе удалось это сделать?» «Это была не я». Мелани уставилась на меня с неверием в глазах. «Я бы сама себе не поверила. Как совсем незнакомый человек может пойти на такое?» «Вот и я не верю». Понимание отражается в ярких зеленых глазах. Мелани поняла, кто это был, и она также шокирована. «Вчера я рассказала ей нашу историю знакомства с Райаном, не вдаваясь в подробности». «Это был он?» Кивок головы. Единственный ответ, который я даю, не в силах подобрать слова, когда дело касается этого мужчины. Шокированная Мелани присаживается рядом со мной на холодные ступени, смотря на расписанную стену в подъезде. Добро все еще живет в мире и людских сердцах, но не каждый способен на его проявление. Гласит надпись на стене. Мы обе уставились на нее, погружаясь в свои мысли. Да, добро все еще живет и дышит в людских сердцах, но злость этого мира затмевает все хорошее, и не каждый способен сопротивляться тьме. Мы не в мультфильме или сказке. Это жизнь, и зачастую зло в ней побеждает. Но кто сказал, что оно не понесет наказание? Злодеи могут победить, а после ответить за свои действия. Ведь никому не сбежать от кармы. Каждый однажды получит то, что заслуживает. «Ты собираешься просто сидеть и никак не отблагодаришь Райана?» Мелани нарушает тишину, с укором смотря в мою сторону. Эта девчонка обретает все больше смелости, находясь рядом со мной. Это могло бы меня порадовать, если бы ее безопасность не была под угрозой, пока она здесь, со мной. «Я не собираюсь сидеть на месте. Мне нужно увидеть Райана. Он сделал немыслимое для меня. Каждая ночь, которую я провела там, в темноте, была пыткой. Я слышала плач детей, одиноких и брошенных на произвол судьбы. Каждую ночь молилась за лучшую жизнь для них. И каждую ночь было страшно, что меня поджидает та же участь, что и остальных, проживающих в интернате». «Я понимаю, Мелани, и не вправе отказать. Мой страх не должен быть помехой, но как только я увижу Райана, одна из моих стен даст трещину. Но я готова к этому. У меня есть план». Пару часов спустя. После пары часов сна и сборов мы отправились исполнять задуманное. Весь путь к одному из самых престижных клубов Чикаго, The Drifter, мое сердце ни на минуту не переставало биться в беспокойном ритме. Но я не имела права отказать Мелани, поэтому мы отправились в клуб Райана, чтобы отметить свободу детей и отблагодарить этого мужчину, перевернувшего мою жизнь. Изначально Мелани была категорически против веселья, но мне все же удалось ее уговорить. Судя по ее рассказам, она никогда не посещала ночные клубы, так как постоянно училась. Мелани и сейчас все еще школьница, но в ее года я уже знала, что такое клубы. Поэтому решила подарить ей маленький кусочек свободы, прежде чем мы расстанемся. Маленькое, но теплое воспоминание, которая у обеих сохранится в памяти. Как только входим в помещение, Мелани издает звуки восхищения. Стены зала окрашены в черный цвет. Вокруг расположены бархатные диваны в кроваво-красных оттенках. Бар сделан из темной древесины в подобной цветовой гамме. В клубе есть клетки с пилонами внутри, на которых танцуют девушки в откровенных нарядах. А танцпол кишит людьми, отрывающимися под ремикс Бьонсе «Crazy in Love». Я веду нас прямиком к бару, игнорируя весь хаос вокруг. «Я не думаю, что пить – хорошая идея. В последний раз мое пьяное состояние привело ко мне службу по защите детей, которая заперла меня в четырех стенах». Мелани останавливает меня на пути к бару, смотря маленькими оленьими глазами. У меня и в мыслях не было ее напоить. Мы выпьем слабые коктейли для поднятия настроения, и не больше. Мы выпьем только по одному мохито для поднятия настроения и огня в крови. Никакой водки, текилы или виски. Заканчиваю предложение с подмигиванием, ведя Мелани дальше по направлению к бару. Усаживаясь на два свободных стула, я оборачиваюсь в сторону бармена, который заметил меня первым и начал пожирать своими васильковыми глазами. «Два мохито, будьте добры!» Я стараюсь перекричать музыку, но мне это плохо удается, поэтому бармен наклоняется ближе, предоставляя доступ к своему уху. Повторяю предложение, и он одаривает меня белоснежной сексуальной улыбкой, приступая к приготовлению коктейлей. «Думаешь, Райан будет здесь?» «Я не думаю, а чувствую это всеми фибрами своего тела. Интуиция никогда меня не обманывала. Это я подводила ее, не желая слушать внутренний голос, но со временем я становлюсь лучше». «Он будет. Но для начала расслабимся. Идет?» Мелани кивает, и в это же время бармен ставит перед нами напитки, не забывая одарить меня многообещающим взглядом. Если бы не ответственность в виде светловолосой девушки рядом, то я бы не прочь была скоротать с ним ночь, но придется повременить с похотливыми желаниями. «А может, этот мужчина вовсе не тот, кого ты ждешь?» Мерзкий голос врывается в сознание, испортив все настроение. Бармен – идеальный вариант. Мужчина, готовый подчиняться, ослепленный моей сексуальностью. Райан не такой. С ним мне придется отпустить контроль, а этого никогда не произойдет. «Давай выпьем за лучшую жизнь, которая ждет тебя впереди». Предлагаю вариант для тоста, протягивая бокал вперед. Но Мелани хмурится и не собирается разделять мое веселье. «Почему мы должны пить только за мою жизнь? А как же твоя?» Мелани непонимающе уставилась на меня, ожидая ответа. Она открылась мне с худшей и сломленной стороны. Но я не могу поступить так же, и дело не в том, что не желаю. Небезопасно раскрывать тайну, которая несет за собой лишь смерть. Моя жизнь и так хороша, я не нуждаюсь в лучшей. Ложь. Очередная, никчемная ложь. Но я заставляю себя улыбнуться. Бокалы сталкиваются с громким стуком. Жар после глотка коктейля просачивается в кровь, нагревая кожу, которая успела покрыться легким румянцем. Единственное, что ожидает меня впереди – руки тьмы. Не будет ничего светлого после связи с монстрами и местью, которую я осуществлю. Но придется принять любой исход событий, ведь несчастье – главное в моей жизни. Я желаю лишь спокойствия после громкой симфонии боли, которая так и не стихает. Тишина — это все, в чем я нуждаюсь. Мелани с завистью уставилась на танцпол, где молодые ребята отрываются с яркими улыбками на лицах. Мне удалось вкусить подобное ощущение беззаботности в подростковом возрасте, но ей нет. Она слишком рано повзрослела, потеряла возможность быть подростком. События в жизни заставили Мелани перенести боль, которую не должен ощущать ни один ребенок в мире. «Пойдем покорять танцпол?» Аккуратно спрашиваю, касаясь руки девушки, сжимающей лямку сумки. Она медленно качает головой, все еще смотря на танцующих людей. «Я никогда не танцевала в клубах. Единственный раз был тогда, в первую нашу встречу, когда я напилась. Я всю жизнь придерживалась образа хорошей девочки, как желала того мама». Сердце сжимается от осознания, что Мелани собиралась покончить с жизнью, так и не начав по-настоящему жить. Пора срывать маски и просто быть собой. Спрыгиваю с барного стула, протягивая ей ладонь. Только Мелани должна решить, принять ли ее и двинуться навстречу новым ощущениям. Но если ей это не по душе, я все пойму. Мелани колеблется пару секунд, прежде чем вложить свою ладонь в мою, позволив увести себя в гущу танцпола. Как только мы продвигаемся в середину самого веселья, музыка полностью завладевает моим телом, околдовывая пространство. Бедра начинают делать круговые движения в такт мелодии. Я беру Мелани за руки, поднимая их сплетенными вверх, придвигая ее ближе к себе, чтобы она чувствовала себя увереннее. Мы кружим в танце, вращаясь по очереди под руками друг друга. Руки Мелани покидают мои. Теперь она двигается самостоятельно, закрыв глаза и полностью отдаваясь танцу. Мои ладони скользят по изгибам тела, прогибаю спину немного назад, тоже закрываю глаза, отдаляясь от окружающего мира. Тело покалывает от большого количества устремленных взглядов в нашу сторону, но мне не привыкать, поэтому я не обращаю на это внимания. Открыв глаза, вижу, что Мелани определенно неуютно. Ее щеки порозовели, и застенчивая улыбка изгибает маленькие пухлые губы. Мы с ней как инь и янь. У Мелани золотистые волнистые волосы, зеленые глаза, маленький вздернутый носик и пухлые губы. Она выглядит как лучик солнца, особенно в своем желтом платье, которое облегает ее худое тело. Она не имеет пышных форм, но обладает осиной талией и длинными ногами. Если Мелани выглядит как лучик солнца, то я как гроза, которая разгонит солнце и ударит любого смертельной молнией, стоит ему лишь попытаться вторгнуться в мое личное пространство. На мне платье изумрудного цвета, с V-образным вырезом на груди, со спущенными рукавами, а волосы волной спадают на правое плечо. Продолжая вращать бедрами, ощущаю, как затылок начинает гореть от прожигающего взгляда. Осматриваясь по сторонам, ищу того, кто мог бы так смотреть, но мне не удается найти обладателя столь обжигающего взгляда. Я нигде не вижу Райана, но чувствую его присутствие. Он затаился во тьме, наблюдая за тем, как я ищу его. Мне дурно от ощущений, которые этот мужчина вызывает внутри. Я словно схожу с ума только от одного его взгляда. И уверенно, ему это приносит удовлетворение. Снова отдаюсь музыке и танцу, пытаясь не обращать внимания на манящее присутствие. Мои глаза случайно устремляются на второй этаж клуба и сталкиваются с пронзительными глазами цвета осени, от которых кожа моментально покрывается мурашками. Мелани проследила за моим взглядом, и ее щеки стали еще более пунцовыми, если это вообще возможно. Но ее внимание привлек вовсе не Райан. На нее безотрывно смотрел блондин с собранными в хвост волосами на затылке. У мужчины острые черты лица, от него за милю несет ледяным спокойствием, только глаза сохраняют тепло, смотря на Мелани, как на ангела, спустившегося с небес. Эта девушка на всех окружающих оказывает такое влияние. «Тот мужчина с лицом греческого бога действительно смотрит на меня? Или это игра моего воображения?» спрашивает Мелани удивленным детским голосом. Мелани все еще ребенок, и, возможно, под контролем матери так и не узнала, что значит получать мужское внимание и как на него реагировать. Первое мое побуждение – защитить ее, но я не имею права мешать девушке жить, знакомиться с парнями и влюбляться. Она должна вкусить все радости, данные жизнью. Это не галлюцинации. Я смотрю на нее, замечая взгляд, который навсегда теперь забыт для меня. Хватит пялиться на парня, как на новую сумочку в бутике, которую ты не можешь себе позволить. Не делай настолько очевидный вид, что тебя удивляет его внимание. Ты прекрасна, и на тебя стоит смотреть». Мелани благодарно улыбается мне. Ее детские и светлые глаза искрятся от правды, которую ей не давали познать. «Кажется, он спускается сюда. Если он подойдет, я точно потеряю сознание от нервов», — испуганно говорит Мелани, танцуя менее откровенно. Парень замечает ее действия, улыбаясь. Вблизи он еще привлекательнее, однако его тело излучает опасность. Высокий блондин с холодными голубыми глазами — смертельная смесь. Обе его руки покрыты татуировками. В свете клуба мне не удается их рассмотреть. «Не переживай. Если он посмеет обидеть тебя, я сломаю ему руку». Уверенно заявляю, хоть я и не увидела в его глазах плохих намерений. Это не отменяет того факта, что блондинчик может уметь хорошо притворяться ради достижения цели. Этот парень вплотную приближается к Мелани, не обращая на меня никакого внимания. Его голова наклоняется к ее уху. Не знаю, что он ей сказал, но губы Мелани исказила глупая улыбка. «Оставить вас ненадолго?» Мне не хотелось бы смущать ее своим присутствием, но решаю спросить на тот случай, если Мелани боится оставаться с ним наедине. Далеко я не уйду, буду наблюдать со стороны, чтобы не маячить перед глазами. Мелани с опаской поглядывает на парня, он решает сделать выбор за нее, протягивает руку и уводит на танцпол. Девушка улыбается мне напоследок, пока не скрывается полностью в толпе. Стоило бы, возможно, забрать ее, но парень внушает мне доверие, а моя интуиция никогда не врет, и я не хочу быть как ее мать. И все равно сейчас найду угол, откуда смогу за ними наблюдать, чтобы быть спокойной. Направляясь в сторону бара, мой взгляд снова возвращается наверх, но Райана там больше нет. Разочарование бурлит в крови. Мне приятно ощущать его взгляд и внимание на себе. Теперь я даже не чувствую его поблизости. На заднем плане звучит до боли знакомый смех, и я резко торможу на месте, напрягаясь всем телом. А внутри все леденеет от осознания того, кому он принадлежит. Медленно я поворачиваю голову в ту сторону, замечая прекрасную картину, от которой кровь стынет в жилах. Шепотом произношу имя человека, который безжалостно разбил мое детское и невинное сердце. «Адриан».